Глава 29. Трудности жизни в Ленинграде. Нина и Екатерина Николаевна осторожно вошли в двери большого дома, расположенного у одного из каналов. Они шли тихо, едва дыша, уже привыкли так за последние годы. Нина семенила за матерью, держа в одной руке ведро с тряпками, а в другой — швабру. А в сумке, которую несла Екатерина Николаевна, лежали хлеб и мука, ради которых они с утра отстояли в огромной очереди. Квартира, которую им следовало убрать, находилась на третьем этаже многоквартирного дома с семикомнатными квартирами. До революции здесь проживали очень состоятельные семьи. Мать и дочь прекрасно представляли себе, как эти помещения выглядели раньше, но сейчас от прежней роскоши ничего не осталось. Из дверей выбили замки, разбили мраморные полы и ступени, погнули чугунные поручни, грубо оштукатурили стены, по которым с протекавшей крыши расползались жуткие потеки. Из комнат доносился сильный запах капусты и лука и, смешиваясь с запахом влаги и плесени, превращался в застойное зловоние. Несмотря на то, что Екатерина Николаевна и Нина старались вести себя как можно незаметнее, двери квартиры иногда открывались, и на них украдкой смотрели любопытные глаза. Каждый звук заставлял их нервничать. Когда они дошли до третьего этажа, то заметили, что замков не было и там, квартиры всегда требовалось держать готовыми к осмотру. Их осматривали даже в том случае, если квартиры не пустовали. Эти правила не просто принуждали людей жить в постоянном страхе, но и способствовали росту числа краж, зачастую происходивших абсолютно незаметно. В конце концов, подобный образ жизни на корню убивал желание позволять себе чуть больше, украшать свое жилище или приобретать сувениры. И в самом деле бытовое воровство процветало. Екатерина Николаевна заметила, как незнакомая женщина вышла из одной из комнат, держа в руках картошку, хлеб, пару перчаток и чайник. Должно быть, только что обворовала соседей. Однако никто ничего не делал. Возможно, она и не была воровкой, здание только заселяли. Возможно, она просто попросила эти вещи в долг. Екатерина Николаевна и ее дочь пошли дальше, пока, наконец, не дошли до угловой комнаты. Дверь внезапно открылась, и они увидели молодую пару с парой маленьких чемоданов в руках. Те явно были одеты не по погоде и собирались в спешке. «Мы уже уходим», — извиняющимся тоном сказал молодой человек. «Просим прощения», — ответила Екатерина Николаевна. «Мы немного припозднились», — ответила печальная девушка с заплаканными глазами. «Не переживайте, пожалуйста, не торопитесь. Мы можем подождать. Мы пришли прибраться». Однако тревожиться меньше пары не стало. Вежливость и учтивость больше не успокаивали людей. Наоборот, вызывали подозрения, не хотят ли вас разговорить, а затем использовать сказанное против своих жертв. И действительно, молодые люди рассеянно подхватили свои вещи и поспешили удалиться. И когда Нина зашла в комнату, Екатерина Николаевна осталась у входной двери, размышляя о судьбе этой молодой пары. Кто знает, куда они направляются? Очевидно, они делали это не по своей воле, и плакала девушка уже точно не от счастья. Женщине стало жалко этих незнакомцев, в столь юном возрасте столкнувшихся с несправедливостью. Однако она ничего не могла поделать ни с их жизнью, ни со своей собственной. Уже собираясь войти в комнату вслед за дочерью, она почувствовала, что из-за соседней двери за ней кто-то подглядывает. Предпочтя не обращать на это внимания, Екатерина Николаевна шагнула вперед, как внезапно дверь открылась, и незнакомая седоволосая женщина, выглянув в коридор, прошептала: «Васильевы, врачи, их перевели куда-то в Сибирь. Думаю, что сослали». Сказав это, незнакомка кивком головы поприветствовала Екатерину Николаевну и захлопнула дверь своей квартиры. Екатерина Николаевна услышала, как с внутренней стороны щелкнуло два затвора. Затворы, которые окажутся абсолютно бесполезными, если квартиру решат обыскать. Квартира, в которой оказались они с Ниной, состояла из двух смежных комнат, объединенных общим коридором. Очевидно, что они служили спальней и рабочим кабинетом для прежнего владельца дома, а поселившаяся после него пара, скорее всего, занимала важные должности, и поэтому им предоставили квартиру побольше. Нине и Екатерине Николаевне приходилось убирать в верхней одежде. Холодные неотапливаемые комнаты сковала суровая ленинградская зима. В конце коридора была одинокая раковина, которой пользовались все жильцы этажа. Из-за промерзших насквозь труб они сумели наполнить ведро водой лишь один раз. Сама же бывшая ванная, когда-то украшенная красивой плиткой, теперь разбитой, выглядела ужасно. Екатерина Николаевна с отвращением смотрела на подтекавшие краны, под которыми собралась ржавчина, на грязную эмалированную ванну с оторванной латунной ножкой, на обшарпанный пол. Очевидно, этим помещением пользовались годами, и никто в нем не убирался. Странно, но она подумала о России. То же самое после революции случилось и с ней. Разрушив прежнюю империю, большевики создали новую, желая уничтожить неравенство между классами и в итоге сделав всех одинаково бедными. Увы, но Екатерина Николаевна не могла поделиться своими мыслями с Ниной, они бы напугали ее. Всякий раз мысленно критикуя советы, она, как и многие, боялась, что кто-то узнает об этом. Потерев озябшие ладони, женщина решила поискать кухню, чтобы согреть хотя бы стакан воды. Искать долго ей не пришлось. Тяжелый запах капусты и лука доносился из комнаты справа по коридору. Стоял будний день, и в доме было относительно тихо, лишь изредка доносились легкие шаги и кашель. Должно быть, их издавали те, кто был слишком болен или слишком стар для того, чтобы работать. Кухня находилась в лучшем состоянии, чем ванная, однако и она растеряла былую роскошь. Женщина направилась к плите, перепачканной сжёным маслом и остатками пищи. Брезгливо открыв навесной шкаф, женщина заглянула туда в поисках подходящей посуды. Несмотря на то, что этой кухней пользовались все жильцы этажа, Екатерина Николаевна все же чувствовала себя неловко, вторгаясь в чужое пространство. В шкафу не нашлось ни кастрюли, ни кофейника. Внезапно в дальнем углу кухни кто-то шевельнулся. У большого шкафа стояла какая-то женщина, одетая в грубое бесформенное платье и жилет. «Здравствуй», — сказала незнакомка. «Ты новенькая». Екатерина Николаевна никак не могла привыкнуть к лаконичной и бесцеремонной манере общения этих людей. Она не понимала, почему равенство обязательно должно было приравниваться к грубости, а поэтому просто коротко поздоровалась в ответ. «Лучше даже не пытайся пользоваться этой плитой. Ты никогда не дождешься своей очереди». «Но она же общая». «Да-да, все так говорят, но это не так. Лучше поставь себе в комнату спиртовую горелку и готовь там». В это время на кухню зашла женщина, которую Екатерина Николаевна уже видела раньше. Та самая, что украдкой несла картошку и хлеб. «Проходи, проходи», — сказала ей первая женщина. «Это только переехала, она не чужая». Повернувшись к Екатерине Николаевне, она спросила, «Как тебя зовут?» «Верженская». «Товарищ Верженская только переехала», — продолжила она. «Я объясняю ей, как тут все заведено». Вторая женщина протянула первую часть картошки и хлеба. «У тебя полчаса на готовку», — сказала первая. И пока вторая с остатками картошки направилась к плите, первая снова удобно устроилась в углу. Екатерина Николаевна поняла, что если ей захочется воспользоваться плитой, то придется платить. Однако она знала, что никогда не согласится иметь дело с этими людьми. Уж лучше она купит себе спиртовую горелку. Когда она выходила из кухни, до нее донеслись слова одной из женщин. «Знаю я их. Они не общаются с такими, как мы. Скажу тебе честно, она, скорее всего, противница революции. Нужно доложить. У нас могут быть неприятности». Екатерина Николаевна понимала, насколько осторожно им нужно жить среди подобных людей. Менялись адреса, но не окружение, и ей казалось, что вскоре нужно будет подвергать цензуре не только свои слова, но и мысли, Завершив уборку, они с Ниной вышли из дома так же тихо и незаметно, как и вошли. Предполагая, что они могут задержаться, Екатерина Николаевна попросила Катю после школы встретиться с ними на работе у Ольги Баркасовой в библиотеке. Когда они дошли до нужного здания, Катя была уже там, она сидела за столом и делала уроки. Екатерина Николаевна обняла и поцеловала девочку и, оставив с ней Нину, пошла к Ольге. «Тетя Екатерина!» — радостно прошептала Ольга. «Добро пожаловать! Пойдем, я угощу вас чашечкой чая. Оля, дорогая, прошу тебя, не нужно. Ты и так нам сегодня сильно помогла». «Да что вы, тетя, я просто присмотрела за Катей. Проходите, отдохните». «Спасибо, Оленька, но нам нужно поскорее вернуться домой и собрать вещи. Завтра нужно отстоять очередь за дровами и чаем, а сегодня успеть зайти к Татьяне Петровне. Так что лучше я отвезу девочек домой и пойду к ней». «Это так мило с вашей стороны. Не каждый человек согласится заботиться о немощном старом друге». «Ты ведь знаешь, дорогая, твоя мать точь-в-точь такая же. Мы, старшее поколение, немного отличаемся от вас». «Дело не в вашем поколении. Это вы такая, тетя Екатерина. Вы сущий ангел». «Не оставляй свою работу». Екатерина Николаевна ласково погладила Ольгу по спине. «Мы забираем Катю и уходим». «Я провожу вас», — сказала Ольга, поднимаясь из-за рабочего стола. Екатерина Николаевна заметила, что Ольга хочет что-то ей сказать, но настаивать не стала. Махнув девочкам, они направились к выходу, и, пока Катя собирала вещи, Ольга усадила свою тетю за один из свободных столов. «Я должна вам это сказать», — быстро прошептала девушка. «Ну, пожалуйста, не падайте в обморок». Увидев выражение лица своей собеседницы, она спешно прибавила. «Пожалуйста, успокойтесь». «Дорогая Ольга, если ты не скажешь мне все прямо сейчас, мое сердце остановится». «Что случилось?» «Пришел ответ на письмо, которое матушка написала Тиночке». Женщина прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. Она попыталась успокоиться, но эмоции были сильнее нее. Слезы навернулись на глаза, и Екатерина Николаевна достала из сумочки платок. «Ты уверена, Ольга, дорогая? Это точно? Уверена?» «Конечно, письмо было вскрыто и прошло проверку, но это точно оно!» Увидев, как Нина и Катя приближаются к ним, Екатерина Николаевна поспешно вытерла слезы и попыталась собраться. Но волнение все еще мешало ее дыханию вернуться в нормальное русло. «Моя мама не могла написать ей ваш адрес, но думаю, что вы уже можете с ней связаться». «Как же они пропустили письмо! Я просто не могу в это поверить!» «Я думаю, что они спокойно относятся к вскрытым письмам. Детали мы с вами обсудим позже». «Как там моя Тянуся? С ней все в порядке. Есть новости о ее братьях и сестрах». «Мама написала вам все в деталях и ждала ваш адрес, чтобы отправить письмо. Я завтра же ей все передам». Затем она вытащила из внутреннего кармана пиджака листок бумаги и сунула его в ладонь Екатерины Николаевны. «Прочитайте, когда будете дома. Там адрес Тины. Она знает адреса остальных». Ах, если бы Екатерина Николаевна могла задержаться в библиотеке чуть дольше, она бы непременно расспросила Олю обо всем. Но все, что она могла сделать, это вернуться домой и немедленно написать письма всем своим детям. «Дорогая Ольга, спасибо тебе за эти чудесные новости, и пусть Господь пошлет тебе такие же». «К слову, я должна сообщить вам о том, что Тина вышла замуж во второй раз». «Тиночка? За кого?» «За Александра Александровича Таскина, бывшего инженера». Ольга, заметив растерянный взгляд Екатерины Николаевны, прибавила. «Не переживайте, тетя Екатерина, мы с мамой очень рады за нее, ведь Костя погиб. Бедная Тина». Она так настрадалась и заслужила свое счастье. Екатерина Николаевна, не сдержавшись, обняла Ольгу. Сестра ее бывшего зятя, о жестоком убийстве которого они все старались как можно скорее позабыть, с таким удовольствием рассказывала о новом браке Тины. Должно быть, ее дочь и вправду счастлива. На обратном пути она думала только об одном. Ей хотелось поскорее добраться до дома, собрать вещи и написать письмо каждому из своих детей. Сколько же всего ей нужно было рассказать и передать? Хватит ли у нее времени? Даже если она не ляжет до утра, и этого будет мало. О чем-то она и вовсе не могла им рассказать, чтобы их не тревожить и не навлечь на себя гнев нового режима. Ведь дорогие дети, разъехавшиеся по далеким уголкам планеты, все равно не могли ей помочь. Впрочем, они все равно будут переживать за здоровье своей матушки, оставшейся в холодной России. И она не собиралась усугублять эти переживания. Сердце Екатерины Николаевны, ее любящее материнское сердце, металось в грудной клетке, не находя выхода. А завтра они переезжают на новую квартиру. Мысли о письмах все не покидали ее. Екатерина Николаевна уже давно жила вдали от детей и не знала, как подступиться к деликатным темам и неудобным вопросам. Ее тоска по ним была настолько глубока, что трудно было найти слова, которыми она сможет описать свои чувства. Что бы она ни собиралась написать, все звучало бессмысленно. Женщина не решилась начать писать на листе бумаги, вырванном из Катиной тетради. Она понимала, что не раз перепишет письма, и ей было жаль попусту переводить бумагу. Поразмыслив еще немного, Екатерина Николаевна решила заняться этим завтра на новом месте. Возможно, время поможет ей собраться с мыслями. Но ночь выдалась беспокойной. Прошло несколько часов с тех пор, как Нина и Катя легли спать, как вдруг Екатерина Николаевна вспомнила, что забыла заехать к Татьяне Петровне. Бедная Нина, она жила в своем собственном мире и поэтому ничего ей не напомнила. К счастью, к пожилой женщине наверняка заехали зять или невестка, и эта мысль немного успокоила Екатерину Николаевну. Она до самого утра писала воображаемые письма сперва Тине, потом Шуре, а потом по очереди Пане, Вове и Коле. Она отблагодарила Бога за сегодняшнюю новость. Ей стало спокойнее, и эта ночь показалась ей воистину волшебной. До рассвета Екатерина Николаевна не сомкнула глаз. Она была счастлива, зная, что в следующий вечер оставит ее наедине со своими мыслями. И эта мысль помогла ей смириться с вынужденным переездом. А больше всего ее радовало то, что она сумеет наладить связь Кати, пусть и не физическую, с ее родителями. Если бы она только могла отправить внучку к ним. Маленькая девочка, дитя нового режима, росла вдали от своей семьи. Наблюдая за внучкой, Екатерина Николаевна видела, в насколько отличных от прежних условий растет девочка. Если Катя останется здесь и будет взрослеть в новой России, то бесконечные очереди, заводы и фабрики, грубые рабочие и вечная нужда начисто лишат ее женственности и нежности. Возможно, письма, которые она собирается написать, помогут девочке в будущем, ведь ей уже исполнилось 10 лет. Вот уже 7 лет она растет без матери и отца в мире коммунистов, и это, несомненно, сказывается на ее характере. Даже когда Катя играла и веселилась, Екатерина Николаевна не видела в ней той радости, которую испытывали ее собственные дети. Женщине невыносимо хотелось отослать внучку подальше отсюда, прочь от железных оков режима, к свободному небу, пока нрав девочки не огрубится окончательно. Ведь советские люди относятся к детям совсем иначе. И иначе их воспитывают, подменяя любовь к себе и близким, любовью к долгу и партии. Екатерина Николаевна знала это уже давно и давно пыталась решить свою проблему. Несколько лет назад, сначала в Кисловодске, а затем и в Ленинграде, она подавала заявление, чтобы получить разрешение для заграничной поездки Кати, но не получила положительного ответа ни на одно из них. Однако женщина не сдавалась. Она собиралась пробовать еще и еще, поклявшись себе любой ценой выслать внучку из России.